«Ты истечешь кровью раньше, чем тебе успеют помочь», — сказал Шурави. «Такая смерть будет очень неприятной». Нафтали лежал на спине, обратив лицо направо, к тропе. Он хорошо видел темный силуэт худощавого советского солдата, возвышавшегося над умирающим аистом, лежавшим у его ног. А потом Шурави опустился. «Меня звать Сада», — залепетал аист. «Сада, как тебя? Как звать тебя? Как меня звать? Нет никакой разницы», — спокойно ответил солдат. «У меня есть мать, есть жена. Они, у тех советских людей, кого ты убил, тоже были матери. У многих были жены. Нет, пощада, нет». В этот раз Шурави не ответил Сада. Тогда аист простонал свои последние слова. «Ты как шайтан». «Шайтан» — единственное слово из их короткого разговора, которое понял Нафтали. Сада затих, когда солдат ловким движением вонзил ему нож прямо в сердце. Потом солдат поднялся, осмотрелся. Живых аистов не осталось вокруг. Никого, кроме Нафтали. Командир Чехотлора, не двигая головы, глянул вниз. Увидел свой АК-74, лежавший рядом. Не так много времени нужно было, чтобы схватить оружие, подняться и выстрелить в этого Шурави. Но Нафтали медлил. С изумлением он понимал, что не может решиться на такой шаг, что он боится проиграть. Боится, что если схватится за оружие, солдат убьет его. И это чувство было в новинку для Нафтали. Раньше, в любом бою, перед лицом любой опасности, Нафтали знал, он выживет. Но сейчас эта уверенность покинула командира боевиков. Нафтали напряг всю свою силу духа, чтобы перебороть этот страх, чтобы взять автомат и выстрелить. И все равно не решился. Он пришел один, все крутилось в голове аиста мысль, ставшая какой-то навязчивой. Он пришел один, в одиночку убил всех моих лучших людей. Как он решился на такой самоубийственный шаг? Кто он такой? Внезапно эту мысль заменила новая. Она была короткой и лаконичной. Была, как просветление, словно бы объясняющее все, что сейчас произошло. «Шайтан, это шайтан», завертелось в голове у главаря Чехотлора, «это шайтан, шайтан, вернувшийся с того света и поселившийся в человеческом теле». А потом шайтан глянул на него. У Нафтали забилось сердце так быстро, как не билось никогда. Он молился Аллаху, чтобы тот дал ему сил случайно не пошевелиться. Казалось, вся воля Нафтали вмиг улетучилась. Осталась одна лишь звериная натура, жаждущая любыми способами остаться в живых. Нафтали просто задержал дыхание. Притворился мертвым, чтобы шайтан не пошел к нему. Перед тем, как закрыть глаза, чтобы не смотреть в черное в темноте лицо этого Шурави, Нафтали все же посмотрел, и, к ужасу своему, успел уловить некоторые черты его лица. Овал, линию подбородка, форму скул, носа. Он уже видел этого человека, этого юношу, этого пограничника, того самого пограничника, что не так давно ослепил его на один глаз. Он запомнил его хорошо, очень хорошо. При любых других обстоятельствах Нафтали бы предпринял все, чтобы убить его. Но сейчас у вожака боевиков даже не возникло такой мысли. Лишь желание выжить билось у него в душе. Нафтали чувствовал, что шайтан смотрит на него. Чувствовал и молился про себя, чтобы Шурави не приблизился и не вонзил ему нож в сердце. Нафтали не ощущал больше ничего. Ни боли от ран, ни теплой крови, что сочилось из них, ни воинской ярости. Только страх. А потом Нафтали услышал шаги, шум камешков и гальки, хрустевших под сапогами шайтана. Нафтали на миг показалось, что он не самостоятельно задержал дыхание, что от страха он просто потерял возможность дышать. С диким, животным ужасом, стиснувшим ему горло, командир Чехотлора осознал, что шайтан направился к нему, чтобы убить. Глава 5. За 10 минут до предшествующих событий. Мой план против преследователей был прост по сути, но сложен в исполнении. Прежде чем вскарабкаться немного выше по скале, на широкую площадку, я установил внизу, в ущелье, 3 гранаты. Это было очень деликатное дело. Приходилось взводить их и аккуратно устанавливать под своим весом или между камней, чтобы прижать предохранительную скобу. Однако в то же самое время, поставить их необходимо было таким образом, чтобы любое, даже самое легкое движение, заставило гранату пошевелиться и сдвинуться с места, освободив скобу. При этом работать пришлось быстро. Аисты были уже на подходе. Гранаты я расставил так, одну недалеко от входа в ущелье, между камней, туда, куда, вероятнее всего, наступит враг, чтобы обойти неудобный обвал небольших булыжников, лежавший на пути. Чтобы преодолеть его, человек должен будет переступить эту кучу. И именно за обвалом я и поставил гранату. Следующая легла примерно в середине ущелья. Ее я поставил под своим весом на узкой части тропы, за камнем. Там тропка петляла между камнями, и враг, оберегая ноги, точно пойдет по ней. Последнюю, у выхода, тоже пришлось подставить под собственным весом, но прикопать, присыпать камнями на тропе и лишь надеяться, что на нее наступит. Я не знал, сколько за нами выдвинулось врагов, однако ущелье было узким. Тут от взрыва не спрятаться. Вероятно, большая часть врагов попадет в мою западню. Если же нет, у меня был запасной план. Закончив с гранатами, не без труда я забрался на левую часть скалы. Метрах в трех над землей, там расположилось плоское место, поросшее травой и несколькими тоненькими и молодыми акациями, вцепившимися корнями в более пологую в этом месте скалу. Там я залег с автоматом так, чтобы хорошо просматривался вход и середина тропы. Правда, чтобы вести огонь по выходу, пришлось бы переползти немного ближе. Здесь от осколков меня должна была защитить стена. В то же время я мог пулей добивать тех духов, кто останется боеспособным после взрыва. Однако был у моего плана и вынужденный изъян. Если врагов останется слишком много, то пути отхода не будет. Я не смогу незаметно для них спуститься со скалы и уйти. Оставалась надежда еще на две РГД-5, что были у меня с собой с самого начала моего пути. Когда аисты появились у входа в ущелье, я затих. Сначала там замелькали лучи фонарей. Потом я увидел неразборчивые, нечеткие в темноте тени, что следовали за лучами. Дальше услышал голоса. Сердитая, гавкающая речь душманов, приглушенная расстоянием, донеслась до моего уха. Они о чем-то спорили. Потом один из них, видимо, командир этой группы, рявкнул на остальных. По его приказу они принялись продвигаться в ущелье. Я приготовился. Первую гранату душманы умудрились обойти. Вернее, им просто повезло на нее не наткнуться. Я стиснул рукоять автомата, прицелился в одного из духов, что следовал в середине группы. К слову, я насчитал всего 8 человек. Если они пройдут и вторую, придется открыть огонь, чтобы создать смятение в их отряде. В неразберихе кто-нибудь да зацепить гаранту. Я взял на мушку высокого, худощавого духа в большом тюрбане. В темноте казалось, что это и не тюрбан вовсе, а огромная голова, покоящаяся на тонкой шее. Задержав дыхание, я мягко положил указательный палец на спуск. Приготовился давить, а потом услышал краткий хлопок. Один из аистов наткнулся на гранату. Душманы ничего не поняли сразу. Когда прогремел взрыв, понимать было уже поздно. F1 рвануло, сразу сложив двоих духов, оказавшихся прямо над ней. Остальные, пораженные осколками, принялись валиться на землю, словно мешки. Упав, один из них зацепил и первую гранату. Тогда она тоже сработала, рванула, оставив от душмана непонятное месиво, лишь отдаленно напоминавшее человеческое тело. Привычным делом, прогремевшие взрывы сменились абсолютной тишиной. Уже через секунду ее разорвали крики и стоны раненых. Я приподнялся на локте, стал осматривать то, что осталось от отряда. Духов вошло 8. Четверо погибли сразу. Еще трое слабо шевелились, стонали, звали на помощь. Один крупный дух, лежавший у захода на тропу, оказался под вопросом. Он не подавал признаков жизни, но в то же время в момент взрыва был далековато от эпицентра. Большая часть осколков ушла в его дружков и скалы. Ему тоже наверняка перепало. Но смертельная ли оказалась рана, судить было нельзя. Духи кричали и выли от боли. Исступленно звали своих. Но я видел их ранения и знал, что свои, выдвинись они сейчас, не успеют прийти к ним на помощь. Да даже если успеют, все эти люди умрут еще до рассвета. Я медленно и тихо поднялся. Повесил автомат в положение на спину, чтобы он не мешался. Потом хотел было уйти, но замер. Ничто не мешало мне уйти прямо сейчас и не тратить ни минуты времени. Ничто, кроме моих собственных принципов. Я вздохнул. «Когда-нибудь, Паша, ты наживешь себе проблемы этими своими принципами», прошептал я тихо, а потом принялся спускаться. Пусть, там, внизу, лежали в агонии мои враги, но я не мог просто бросить их сейчас в таком состоянии. Когда постоянно видишь смерть, начинаешь относиться к гибели людей особым образом. С одной стороны, смерть становится обыденностью, становится частью твоей повседневности. Но с другой, ты приобретаешь определенное уважение к жизни, когда видишь, как тяжело люди парой с ней расстаются. Лучше уж оборвать их муки. Пусть хотя бы уйдут спокойно. Я спрыгнул на землю, осмотрелся и прислушался. Потом пошел к первому душману. Тот полулежал на спине на груди каких-то камней, осыпавшихся когда-то с вершины. Одна его нога оказалась перебита осколками. Он дышал тяжело, со странным свистящим звуком. Видимо, его легкие, пронизанные осколками, коллапсировали. Когда я извлек штык-нож и опустился к нему, тот попытался поднять свой автомат. Потянул его, попробовал вскинуть. Я отобрал его АК, откинул. Потом добил его ножом в сердце. Дух затих, откинул голову. Когда я пошел ко второму и опустился уже к нему, тот застонал. Взгляд его остался решительным, а лицо, хоть и искаженное секунду назад гримасой боли, сделалось серьезным. Душман, тяжело дыша, едва слышно что-то проговорил. Потом оторвал руки от ран в области сердца и живота, указал на них взглядом. Он был слаб. Я видел, что каждое движение давалось духу с невероятным усилием. Он не протянет долго. Душман снова с трудом бросил мне несколько слов, указав взглядом на мой нож, потом его стало колотить дрожь. Я не понимал значения этих слов, но по взгляду понял суть. Аист понимал, что умирает, что жить ему осталось несколько минут. Понимал и просил дать ему уйти спокойно. Я перехватил нож обратным хватом, чтобы спрятать от умирающего окровавленный клинок. Потом едва заметно кивнул. Душман произнес на пушту еще одно слово. Его значение было мне знакомо. «Эммананах», — прошептал он и, откинув голову, закрыл глаза. «Спасибо», — значило это пуштунское слово. Когда аист умер, я поднялся к следующему. Последний не подавал признаков сознания, но его грудь все еще прерывисто вздымалась и также прерывисто опускалась. Я закончил и его муки. Потом осмотрелся, прислушался. В ущелье было тихо, однако где-то ниже, у караван-сарая, уже звучала человеческая речь. Видимо, другие аисты, услышав взрывы, поспешили проверить, что же творится. Поспешили выяснить, нужна ли погибшему от моих гранат отряду помощь. Тем не менее я решил проверить и последнего, лежавшего у тропы. Это был крупнотелый душман. Силуэт его, валявшегося на спине, напоминал мне образ убитого охотниками медведя. Приготовив штык-нож, я направился к нему. Шел медленно и как можно тише, чтобы не привлечь к себе внимание аистов, уже несомненно двигавшихся сюда. Когда до тела осталось не больше 2 метров, я увидел, как свет фонарей замелькал совсем рядом. Душманы были близко. Я бросил последний взгляд на лежавшего передо мной душмана. В темноте я не видел его лица, но комплекция показалась мне знакомой. Это был одноглазый. На первый взгляд, он лежал без движения, словно мертвый. Но я уже понял, что это было не так. Дух был ранен, но он только притворялся мертвым. Притворялся, потому что боялся смерти. Глянув на тропу, что вела вдоль арыка к ущелью, я увидел, как тени душманов торопливо двигались вверх. Они были уже близко. Я быстро прикинул 2 и 2. Убить его ножом я не успею. Застрелить из автомата, тогда тут же привлеку к себе внимание приближавшихся аистов и рискую нарваться на погоню. К тому же то обстоятельство, что одноглазый, предводитель Чехотлора еще жив, сыграет мне на руку. Его люди будут заняты его же эвакуацией. Будут заняты тем, чтобы понять, жив ли кто-то из тех, кого я сегодня убил. Это задержит преследователей и даст нам возможность уйти. Я понимал, что мой поступок будет рискованным, но сейчас этот ход был тактически верным, и я пошел на риск. «Мы еще встретимся», — подумал я, — «и тогда я тебя убью. Но пока что, поживи еще немножко. Поживи, чтобы и мы могли уйти и выжить». С этими мыслями я поднял его автомат. Дух тут же выдал себя, едва заметно вздрогнув. Тогда я разрядил и выкинул его оружие подальше, а потом обернулся и торопливо, но тихо стал пробираться по ущелью, чтобы догнать своих. «Товарищ капитан», — Малинин позвал Наливкина полушепотом, — «он совсем плох». Наливкин глянул на Искандарова. Мужчина лежал на расстеленной на земле плащ-палатке. Еще одну, скомканную, ему положили под голову. Он был в сознании, но его сильно лихорадило. Разведчик перенес недолгий, но достаточно сложный переход очень тяжело. Группе пришлось подниматься в гору, по пологому склону, а потом торопливо спускаться в ущелье, чтобы отыскать остальных. Группа оставила Селихова примерно 40 минут назад. Уже на подходе к стоянке, расщелине почти у самого входа в ущелье, они услышали 2 взрыва. Это Селихов задерживал аистов, чтобы выиграть им время. По неровной, причудливой формы скале, спускался узенький водопад. Он падал в небольшое озерцо у основания скалы и мелким ручьем уходил куда-то в ущелье. На правом берегу ручья, на мелкой гальке и устроили они свою стоянку. Стоянка была неплохо скрыта. В темноте ее было тяжело обнаружить, если, конечно, не знать о ее существовании. Наливкин глянул на лошадей, опустивших морды к ключевой воде, чтобы напиться. Собак устроили в удачно подвернувшейся естественной конуре, под нависшим над землей со скалы камнем, напоминавшим причудливый сгусток сначала расплавленного, а потом застывшего металла. Стоянка была довольно удачной. Одна беда, радиостанция тут совершенно не работала. Когда Малинину придется выходить на связь с нашими, он должен будет выйти из расщелины, обойти ее и подняться по склону выше, чтобы можно было попробовать поймать хоть какой-то сигнал. «Что с ним?» – спросил тихо Наливкин. «Инфекция в ногах, довольно тяжелая», – вздохнул Малинин, «у него высокая температура. Я дал ему хлортетрациклин, обработал и перевязал ступни. Это все, что я мог сделать сейчас. Правильно ли я понимаю, что нам следует поторапливаться?» – мрачно спросил подошедший Шарипов. Наливкин наградил особисто тяжелым взглядом. Малинин, вместо ответа позвал Наливкин. «Я, товарищ капитан, возьми с собой старшего сержанта Нарыва. Поднимитесь, где повыше и попытайтесь выйти на связь с кем-нибудь из наших. Есть». Малинин пошел за Нарывом, что отводил лошадей от водопоя, и сейчас накидывал поводья на большую сучковатую и сухую корягу, давным-давно упавшую в эту расщелину откуда-то со склона горы. Вместе они отправились вдоль ручья, чтобы попытаться выйти на связь. «Селихов еще не вернулся, товарищ капитан», — сказал Наливкин. Шарипов вздохнул, покивал. «Селихов — отличный солдат, немного своенравный, но отличный. Этого у него не отнять, верно?» «Не отнять», — согласился Наливкин, с некоторым недоверием поглядывая на особиста. «Разговор будет тяжелым, но вы же понимаете, о чем он пойдет. Вы хотите бросить Селихова и отходить», — догадался Наливкин. Шарипов помолчал. Капитан Каскада, хотя и заподозрил поначалу что-то неладное, сейчас поймал себя на мысли, что несколько удивлен. Шарипов либо мастерски отыгрывал свою роль, либо, ему и правда было тяжело вести такой разговор. Неужели этот скрытный и хладнокровный человек и правда жалеет о том, что он собирается сейчас предложить Наливкину? «Вы не хуже меня знаете, что без жертв нет победы», — начал Шарипов. «Если мы не сдвинемся с места прямо сейчас, то майор не доживет до утра. Он слишком слаб. Ему нужна срочная помощь. Нужно немедленно выдвинуться туда, где нам смогут обеспечить хотя бы его эвакуацию. Вы не хуже меня знаете», – парировал Наливкин, – «что мы своих не бросаем. Не бросим и Селихова. Если б не он, Искандеров попал бы в руки аистам. Более того, мы все попали бы в руки аистам. Потому я прошу вас отбросить все эти мысли. Искандеров – советский разведчик», – возразил особист. «Он обладает серьезным опытом и знаниями в своей профессии. Под его руководством в Кабуле работала целая сеть информаторов, а связь даже с некоторыми из них будет весьма полезна советской разведке в этой войне. Мы остаемся, Хаким», — твердо сказал Наливкин. Шарипов поджал губы и засопел, опустил взгляд. «Думаете, мне легко такое предлагать? Думаете, легко осознавать, что чтобы сделать правильный выбор, придется обречь кого-то на смерть? Но подумайте головой, товарищ капитан, прислушайтесь к здравому смыслу. Все говорит о том, что нужно как можно скорее уходить. Я своих не бросаю, Хаким», повременив несколько мгновений, ответил Наливкин. «Не бросаю и точка. Селихов, храбрый и умелый воин. У него вполне достаточно силы духа и тела, чтобы выбраться самостоятельно», не сдавался Шарипов. «Я все сказал». Шарипов заглянул капитану Каскада в глаза. «Вы, наверное, считаете, что мне плевать на Селихова, ведь мы с ним постоянно цапались, да и с вами тоже цапались. Потому я так легко отказываюсь от сержанта Селихова, чтобы спасти Искандерова». Наливкин молчал, но взгляда не отводил. «Если вы так думаете, то ошибаетесь», — продолжил Шарипов, не дождавшись ответа. «Да, не так давно я подозревал Селихова в том, что от него могут быть проблемы». Особист осекся, сглотнул тяжелый ком, застрявший у него в горле, а потом продолжил. «Да, что греха таить, я его боялся». Наливкин удивленно приподнял бровь. «Знаешь, особист перешел на «ты», какие штуки этот Селихов отмазывал. В первый же день на заставе он попал в стрелковый бой. Попал без оружия, потому как таран их, под защитой стариков, отправил привести в порядок перепаханную медведем КСП. Шарипов вдруг повеселел, даже улыбнулся и сдержанно рассмеялся. «Так, Селихов умудрился зарубить душмана тяпкой, потом застрелить еще нескольких из автомата, что занял у раненого товарища, а потом увел группу душманов от своих, чтобы те могли уйти. В одиночку увел. Представляешь? Наливкин молчал. Если бы капитан не знал Селихова лично, то решил бы, что особист рассказывает ему какие-то байки. Однако несколько часов назад Наливкин сам видел, как сержант Саша Селихов, 19 лет от роду, в одиночку уничтожил троих душманов, и при этом даже бровью не повел. А знаешь, чем все закончилось? Шарипов показал Наливкину золотой зуб в улыбке, тем, что он взял в плен ханского сынка. Вот чем. Ну разве ж часто таких солдат встретишь? Ты думал, что он не тот, за кого себя выдает? Наливкин признался сам себе, что в этом вопросе он понимал особиста. Ведь тоже думал о Селихове подобным образом. Шарипов покивал. Да только сейчас я и не знаю, что о нем думать. Я все ждал, что Селихов что-нибудь эдакое выкинет. Когда он без приказа стал стрелять по духам, решил, вот оно. Но, видать, я ошибся. Офицеры замолчали. Наливкин глянул под скалу, где сидели на камнях спасенные группой люди. Девочка обнималась с мамой. Вместе они тихо плакали. Освобожденный афганец молчал. Казалось, он дремал, слушая мерный шум водопада. Селихов много хорошего сделал. Много полезного, сказал Шарипов. И сейчас я понимаю, что мне горько предлагать тебе такое решение проблемы. Но Селихов, солдат, он давал присягу отдать саму жизнь за нашу страну. А вот Искандеров. Искандеров может сегодня умереть зря. Тогда и жертва Селихова будет напрасной. Наливкин задумался. Поджал губы и спрятал взгляд. Сейчас ему почему-то стало неловко смотреть в глаза особисту. А еще странно было осознавать, что в чем-то Шарипов действительно прав. Я не оставляю своих, капитан, не поступился Наливкин принципами. Очень хорошо, вздохнул Шарипов. Но тогда ты рискуешь потерять и сержанта Селихова, и майора Искандерова. Шарипов хотел было уже уйти, даже обернулся, а потом задержался, потому что они услышали шаги. Кто-то шел вдоль ручья. Малинин с Нарывом возвращаются, констатировал Наливкин. Быстро они, думал, будут дольше сигнал ловить. Да нет, напрягся Шарипов, это не они. Там один человек, офицеры замерли. Темная фигура приближалась. Человек непринужденно шел у ручья, неся на плече автомат. Кажется, товарищ капитан, вздохнул Наливкин, наш с вами спор больше не имеет никакого смысла. Согласен, улыбнулся Шарипов. Сейчас я с вами искренне согласен. Глава 6. Галька хрустела под ногами. Спокойный ручеек нес свои воды куда-то в ущелье, разделяясь там на узенькие, едва заметные потоки. Где-то впереди шумел горный водопад. Стоянка была уже близко. Я поправил ремень автомата, висевшего за спиной. Когда я обошел неширокую, вдававшуюся в берег ручья скалу, увидел силуэты наших, маячившие вдали у водопада. Кажется, меня уже встречали. Двое мужчин, кто именно это был, я различить не мог, пошли мне навстречу. Селихов, раздался вдруг голос капитана Наливкина. Ты, я, товарищ капитан. По невысокому росту и широким плечам второго мужчины я понял, что это был Шарипов. Оба капитана немного ускорили шаг, поспешив мне навстречу. Когда мы встретились, они замерли передо мной. Ни Наливкин, ни Шарипов несколько мгновений не говорили ни слова. Первым эту тишину нарушил капитан Каскада. «Живой», — с каким-то облегчением в голосе проговорил он. «Живой, зараза». «Так точно», — сказал я с легкой улыбкой. «Я», — Наливкин не дал мне договорить. К моему удивлению, каскадовец шагнул ко мне и заключил в крепкие объятия. Сильно похлопал по спине. «Ух, молодчина!» — радостно сказал он. «Молоток!» Один остался и вышел. Наш отход прикрыл. Повесив руку мне на плечи, он обратился к Шарипову. «Ну вот, капитан, а ты сомневался в нем. Представляешь, Сашка, товарищ капитан, думал, ты не вернешься». Я заглянул в глаза Шарипову. Тот не выдержал моего взгляда. Смутившись, опустил глаза и едва слышно прочистил горло. «А ведь он мне про тебя, Сашка, сам рассказывал разные истории». Не унимался развеселившийся каскадовец. «Сам же рассказывал, а сомневался. У товарища капитана работа такая, сомневаться». Я кривовато ухмыльнулся. «Как ты умудрился все это провернуть?» Допытывался Наливкин. «Я, грешным делом, думал, что ты уже и не жилец. Умом, понимаешь ли, думал. А душа подсказывала, что вернется Селихов, что душманскому отродью его так просто не взять. На некоторое время они отстанут от нас», — сказал я, — «но все же могут возобновить преследование». «Могут», — кивнул Наливкин, посерьезнев. но будут как слепые котята. Они не знают, по какому пути мы зашли. Я вообще сомневаюсь, что они хорошо ориентируются в этих местах. Ай, да ладно, что мы заладили, пойдем, поешь. Нарыв с Малининым пошли выйти на связь с нашими. Минут 10, и будем сниматься с места. Все равно нужно поторапливаться. Времени все меньше. Как Искандеров? Догадавшись, к чему клонит Наливкин, спросил я. Капитан тут же помрачнел. Мне показалось, что и особист тоже. Их молчание оказалось красноречивее любого ответа. «Понятно», — сказал я холодно, — «тогда нам надо скорее выходить». Глядя, как Наливкин подтягивает подпругу своего гнедого в яблоках жеребца, я ложкой поковырялся в банке с тушенкой, выбрал самый, как мне показалось, жирный кусок и отправил его в рот. Потом глянул на наших спасенных пленников. Тахмира со своей мамой притихли, сидя на каком-то бревнышке. Афганец, расположившийся прямо на земле, казалось, спал. Кто-то из наших дал ему плащ-палатку. Он укутался в нее чуть не с головой, весь сжался калачиком, стараясь защититься от ночной прохлады. Мать Тахмиры тоже спала, а вот девочка, нет. Я видел, как ее взгляд, не отрываясь, упирался прямо в меня. Я отставил пустую банку тушенки, поднялся, медленно, выбирая место, куда наступить, чтобы выходило не слишком громко, пошел к ним. Потом опустился рядом с девочкой. Тахмира моргнула. Глаза ее были большими и беловатыми в темноте. Не сказав ни слова, я полез за пазуху. Достал ее деревянную коровку и снял с шеи. Протянул девочке. Та уставилась на мою грязноватую руку, в которой покоился медальончик. Потом снова подняла на меня взгляд. Я ей ухмыльнулся. «Не бойся, возьми. Это принадлежит тебе», — говорила моя улыбка. Тахмира пошевелилась, чтобы забрать коровку. Движение ее, мягкое и едва слышное, все же разбудило женщину. Та сонно закопошилась, но, увидев меня, вздрогнула, вся сжалась, обхватила девочку руками. «Тихо, все хорошо», — спокойным, доброжелательным тоном проговорил я. «Я не хотел вас разбудить. Вот, я показал медальончик и ей». Мать девочки смотрела на меня сначала испуганно, а потом с настороженностью. «Это Тахмиры», — сказал я. Женщина что-то бросила девочке на пушту. Та тихо ответила, отвернулась. Потом Тахмира потянулась своей тонкой, словно тростинка, ручкой к коровке. Аккуратно взяла медальон с моей ладони. Я ей ухмыльнулся. Когда хотел уже убрать руку, увидел, что женщина тянется ко мне. Удивленный, я смотрел, как она сухими своими, плосковатыми от тяжелой работы руками сжимает мою ладонь. А потом она заговорила на пушту. Говорила долго и тихо, растягивая каждое слово так, будто от этого я смогу их понять. Конечно же, я не понял. Она сказала, внезапно раздался голос Наливкина у меня за спиной. Я обернулся. Сказала, что никогда не сможет простить нас за смерть ее сына. Голос капитана звучал тихо, а еще, скорбно. Но она благодарна, что мы спасли ее дочь. Скажите ей, товарищ капитан, что я это понимаю. Он передал. Женщина кивнула. Как я узнал позже от Наливкина, разговаривавшего с матерью Тахмиры, когда мы уже отправились в путь, девочка спаслась благодаря Есиру. Когда душманы остановились в подгорном кишлаке, парень видел, что его новые товарищи сделали с девочкой, а потому попытался спрятать ее от них. Рискуя жизнью, Есир стянул попону у одного из духов, отдал ее Тахмире, чтобы та не замерзла ночью, после того, как душманы уйдут. Когда большая часть разъезда уснула, Есир с Тахмирой на руках умудрился проскользнуть мимо часовых и выйти из лагеря, чтобы отвезти девочку в безопасное место, в небольшую пещеру, что подвернулось ему на самом верху кишлака у усадьбы. Как оказалось, пещера эта вела в систему колодезных туннелей под кишлаком. Мать Тахмиры, которую, к слову, звали Муслима, знала, что Есира наказали за то, что его сестра убежала. Наказал его лично один из душманов, побив палкой. Муслима говорила, что Есир очень сожалел о том, что произошло. Сожалел, но не знал, что ему делать. Он не думал, что все обернется так, как обернулось. И даже несмотря на все это, он старался помогать своей оказавшейся в плену матери. Помогать хотя бы тем, что он будет рядом с ней. Именно поэтому Есир и оказался у темницы. Он был одним из тех молодых душманов, кому предписывалось стеречь пленников. Ну что тут можно было сказать? Мальчишку обманули. Он стал жертвой предрассудков и антисоветской пропаганды, а потом поплатился за это. И все же мне было жаль парня. В конце концов, он не заслуживал того, Что с ним случилось, оказался лишь очередной жертвой этой войны. Минут через пять пришли Малинин с Нарывом. К этому моменту мы уже собирали лагерь, чтобы немедленно отправиться в путь. «Ну, как обстановка?» «Докладывай», — спросил капитан Каскада. Малинин ответил не сразу. Он переглянулся с Нарывом. «Я заметил, что оба солдата были чернее тучи. Не все у нас так радужно, товарищ капитан», — вздохнул Малинин, поправляя лямку сумки радиостанции на своем плече. Наливкин не выдал беспокойства. «Давай, не мни сиськи. Что у нас пошло не по плану? Наших не подобрали», — решился Малинин. «Новобат за ними не пришел». Наливкин, собравшийся опуститься, чтобы начать паковать свой вещмешок, замер. Переглянулся сначала с особистом, потом со мной. «Так», — выдохнул он, — «давай-ка поподробнее». Нафтали лежал на большом ковре из верблюжьей шерсти. Сплетя руки на груди, он сощурился. Отвел взгляд от лампочки, висевшей под тентом палатки и питающейся от аккумуляторов. Он не обращал внимания на боль, а она была серьезной. Каждый осколок, что доставал из его ног и торса санитар, отдавался невероятной, острой болью во всем теле. Нафтали было все равно. Голову его занимали совершенно другие мысли. Душу терзали другие чувства, доселе незнакомые командиру Чехотлора. «Почему я испугался?» Крутилось у него в голове. «Почему этот мальчишка заставил меня испытывать такой страх?» Не было больше ни Саида Абади, которого нужно вытащить из советского плена. Не было больше разведчика, который являлся главной целью пребывания черного аиста в этих местах. Только он наполнил весь разум Нафтали. «Шайтан!» Командир Чехотлора сам не мог поверить в то, что с ним случилось у той расщелины. Не мог понять, как произошло, что Нафтали не поднял оружие против врага, а притворился мертвым, чтобы выжить. Смесь стыда и злости на самого себя терзали его душу. Он устыдился того, что струсил. «Нет, это какое-то наваждение», — думал Нафтали. «Я ничего не боюсь, меня все боятся». Операция длилась больше двух часов. Раны командира аистов вычищали от осколков и обрабатывали. Кое-где накладывали швы. Все это время стыд и злость только нарастали в уме Нафтали. Нарастали, пока не вылились в непреодолимую решимость. «Нет, в настоящую одержимость. Я найду его, найду и убью», — думал он. «Я докажу всем, что не испугался. Докажу себе, что ничего не боюсь. Докажу, что даже шайтан мне не соперник». Из собственных мыслей его вырвал шелест полога, с которым кто-то вошел в палатку. Нафтали оторвал взгляд от лампочки. Поморщился, когда в глазах заплясали светлые пятна. «Командир, начал аист, вошедший внутрь. Мы разобрались с телами. Очистили караван-сарай от трупов». Нафтали знал этого аиста. Его звали Тарилой. Не слишком высокий, не слишком широкоплечий, он все же был умелым и ловким воином с хищным горбоносым лицом убийцы. Под руководством Тарилая состояло отделение из 10 бойцов. «Прикажите разбить лагерь, повременив», — спросил Тарилой. Нафтали засопел, поджал губы. «Собери свой отряд, Тарилой, выдвигайтесь немедленно. Вы должны найти след этих шурави до рассвета. Дальше мы выступаем в погоню. Они не уйдут от нас». Желтоватое в свете лампочки лицо аиста потемнело. Тарилою явно не слишком понравился приказ Нафтали. «Но, командир», — начал он несколько несмело, — «мы только недавно из боя. Всю ночь собирали мертвых во дворе. Мои люди валятся с ног. Им нужен отдых. А кони?» — спросил Нафтали строго. Тарилой удивленно приподнял широкие брови, одна из которых была изуродована шрамом. «Кони. Кони накормлены. Мы устроили коновясю. Тогда по коням и в погоню». Нафтали откинул голову, снова уставился на слепящую глаза пружинку лампочки. «Но, командир», — Псарлей обратился вдруг Нафтали к санитару, обрабатывавшему его раны. Немолодой уже аист, чье лицо было украшено пятнистой от седин бородой, поднял взгляд от бедра Нафтали, в котором копался щипцами. Санитар не сказал ни слова, он только удивленно уставился на Нафтали. «Подай мне мой пистолет, я прямо сейчас застрелю этого шелудивого пса», — буднично проговорил Нафтали. Псарлей нахмурился, глянул на изумленного и напуганного Тарилая. В палатке повисла тишина. «Пистолет, быстро!» — вдруг яростно выкрикнул Нафтали и даже поднялся на локтях. Оба аиста вздрогнули. Пожилой санитар принялся шарить взглядом по палатке, чтобы найти оружие своего командира. Тарилай торопливо поклонился. «Слушаюсь, командир», — залепетал он, пятясь из палатки. «Ваш приказ будет выполнен». «К воде нельзя», — возразил Шарипов, ведя свою лошадь под устцы. В седле его рыжей кобылки ехали Тахмира с мамой. Искандарова Наливкин усадил на своего коня. К утру, когда стало холодно, но ночная тьма даже и не думала оборачиваться предрассветной серостью. Разведчик почти выбился из сил. Он все еще держался в седле, однако постоянно клонился к конской гриве. Несколько раз даже чуть не выпал, и нам пришлось поддерживать его, не снижая темпа продвижения. Если за нами будет погоня, то они пойдут по рекам и озерам. Отправиться по направлению к советской границе, продолжал особист. Других следов у них не будет. Они понимают, что и нам, и лошадям нужна вода. Мы с Булатом ехали рядом с офицерами. В середине группы, позади нас, шел афганец. Нарыв с Малининым закрывали наш разъезд. «Что-то он совсем плох», — сказал я, кивнув на разведчика, клонившегося на бок. «Пру!» — приостановил свою лошадь Наливкин, при этом разведчик покачнулся в седле, и капитану каскада пришлось его придержать. Привал 5 минут. Мы шли всю ночь почти без остановок. Горы, где состоялся бой, теперь высились позади. Там же остался и подгорный кишлак. Тем не менее в этот раз наш путь немного изменился. Малинин, вышедший на связь с заставой сбоновабадцев, сообщил неприятные новости. Вторую часть нашей группы так и не забрали. Силы, что выдвинулись к ним навстречу, встретили сопротивление какой-то душманской банды и завязли в бою. Командир ПТРА не рискнул продвигаться дальше, и с боем им пришлось отступить. Времени на новую вылазку больше не было. Наша вторая группа должна была встретиться с новобатцами на новой точке, у разрушенной мечети километрах в 15 отсюда. Древняя мечеть расположилась в долине, за горной цепью, что высилась у нас по левую руку. По равнине, где мы двигались сейчас, попасть к ней можно было через перевал. Путь был неблизкий, и все же это ближе, чем идти к советско-афганской границе. Тем не менее была и хорошая новость. После рассвета, примерно к 8 или 9 часам утра, туда прибудет вертолет с московского. Птичка заберет Искандарова и остальных, освобожденных нами пленных. Главное, поспеть туда к сроку. А потом нам придется идти своим ходом, конно, и самостоятельно пересечь границу. А вот добраться к нам, сюда, вертолет не мог. Всему виной непредсказуемость ветров над горами. Потому сначала придется пересечь перевал. «Плохо дело», — сказал Малинин, когда мы спустили Искандарова с коня и уложили на плащ-палатку, чтобы он мог передохнуть. «Майору нужно пить много воды, это не говоря уже о перевязке. Воду кипятить негде, а пантоцит я использовать не рискую. Мало ли что, да и с антибиотиками проблемы», — сказал я задумчиво. «Будем постоянно пичкать его тем, что есть у нас, только навредим». Мы с Шариповым и Нарывом переглянулись. «Зараза!» Тихо прошептал Наливкин и добавил матом. «Зря я Зваду отправил с другой группой. Там тоже были раненые», — возразил ему Шарипов. На тот момент решение казалось верным. Наливкин глянул на разведчика, лежавшего немного в отдалении. Потом тяжело вздохнул. «Кажется, не дотянет он. Видать, нам только чудо какое-то поможет». Я нахмурился. Глянул поверх плеча Шарипова, чтобы рассмотреть кое-что интересное, появившееся в темноте за его спиной. Вдали, на равнине, что мы пересекали, вдруг зажегся крохотный огонек. «Костер», — прошептал я вполголоса. «Чего?» — удивился Наливкин и обернулся, проследив за моим взглядом. «И где их искать?» Ахтар устало сел на большой камень. Тарьилай же уставился вдаль, стараясь пробиться взглядом сквозь темноту. Солнце не взойдет еще долго. Ночная тьма только начала медленно сереть, превращаясь из непроглядной в почти непроглядную. «Эти шурави хитрые», — сказал Ахтар, опершись о колени и свесив руки. «Они не оставляют следов. Как их искать, я не знаю», — недовольно выдохнул Тарьилай. «Но знаю вот что. С пустыми руками возвращаться нельзя, иначе Нафтали нас просто убьет». «Нафтали убьет тебя», — разулыбался Ахтар, но улыбка быстро сползла с его губ, когда Тарьилай зыркнул на него злым взглядом. Они объездили почти все окрестности караван-сарая и ущелья, что протянулось за горой. Никаких следов шурави найти не удалось. Они не знали, куда пошли советские спецназовцы. Не знали, куда им самим следует держать путь. Кроме того, люди Тарьилая уже валились с ног от усталости. Однако выполнять приказ было нужно. Сейчас Тарьилай был готов ухватиться за любой намек на то, куда могли отправиться шурави. Чтобы хоть чуть-чуть осмотреть окрестности, они с Ахтаром взобрались на не очень высокий, но пологий горный гребень. С него открывался отличный обзор всей равнины, что расстилалось внизу под ним. Вернее, открывался бы, если бы не ночь. Тарьилай полагал, что шурави пойдут именно через долину. Он знал, что советские солдаты плохо ходят по горам. По крайней мере, гораздо хуже маджахедов. Кроме того, Шурави лишний раз не сунутся в горы, остерегаясь засады. «Пойдем вдоль рек», — предложил Ахтар. «Они конные, им нужна вода, да и нам тоже». «Каких?» — обернулся к нему Тарилой. «Да и куда? На восток? Или, может быть, на юг?» Ахтар поджал губы, недовольно отвернулся. Несколько минут Тарилой всматривался в темноту, а потом, наконец, кое-что увидел. «Ахтар, спускаемся», — сказал он возбужденно и принялся пробираться вниз по склону. «Что? Ты что-то увидел? Свет костров. Там, в долине. Возможно, это они. Стало холодно. Здесь перед рассветом всегда холодно. Когда мы добрались до широкого ручья, спускающегося с гор в долину, темноту заменила утренняя серость. Все утро мы шли на огонек. Когда тьма начала рассеиваться, ориентиром нам стало кое-что другое, небольшое овечье стадо, отдыхавшее на берегу ручья. Ночной костер был пастушьим, и он оказался не единственным. Пастух разжег несколько, чтобы обогреть овец, чтобы уберечь их от утреннего холода. Пастух, констатировал Шарипов, ведя свою лошадь и топая рядом со мной и Наливкиным. Я, уставший от верховой езды, тоже спешился. Снял я и Булата, чтобы тот выгулился, и следил за ним, чтобы пес не отходил слишком уж далеко. «Пойдем к нему?» — спросил особисту Наливкина. «У местных пастухов часто есть много полезного», — сказал я. «Они знают лечебные травы, природные антисептики, а без них майор не протянет». «Выбора нет», — сурово сказал Наливкин. «Искандерову нужна хоть какая-то помощь, иначе никак. Пастух заметил нас раньше, чем мы его. Вернее, заметили нас пастухи. Их было двое. Немолодой мужчина с посохом и в подбитом овечьей шерстью кожушке поднялся от одного из костров и, разгоняя прижавшихся друг к другу на земле овец, пошел нам навстречу, а потом стал ждать у ручья. Он смотрел на нас внимательно и, казалось, пытался понять еще издали, чего же ждать от пришедших шурави. Вторым пастухом оказался невысокий и худощавый парнишка в овчинном жилете и папахе из серой шерсти. Он пришел с другой стороны, вместе с собаками. Встал рядом со стариком, положил руку на пояс с недлинным ножом в кожаных ножнах. У ног пастухов неподвижно застыли две крупные пушистые собаки. Это были афганские овчарки. Так и стояли они у ног своих хозяев, чуткие, грозные, готовые кинуться на незнакомцев по первому приказу. Мы встали в нескольких десятках метров от пристально смотревших на нас пастухов. Я придержал Булата, уставившегося на чужих собак. Пес утробно заурчал, навострил уши. «Тихо, Буля, не балуй», — сказал я ему строго и пристегнул поводок. Наливкин, ведя своего коня, вышел вперед, крикнул что-то на пушту. «Можешь не ломать язык, Шурави», — беззлобно ответил пастух. «Я немного говорю на русском». Наливкин с Шариповым переглянулись. Капитан Каскада помедлил что-то отвечать. «А вот я вышел вперед. Ты работал с Шурави?» — спросил я. Пастух тоже не ответил сразу. Однако мальчишка, что был рядом с ним, что-то сказал пожилому пастуху. Тот не ответил и ему. «С чего ты взял, Шурави?» — сказал наконец пастух. Навскидку, старику было за 50, хотя сказать точно сложно. В горах люди стареют рано. Тем не менее он держался на удивление живо для его возраста. А главное, я заметил солдатскую выправку, которую после долгих лет службы сложно было скрыть отставному офицеру. Но это было еще не все. На посохе старика, у самого навершия, я заметил розоватую ленту, обвивавшую древко. И сдавалось мне, что когда-то эта лента была красной. «Красная лента на твоем посохе говорит сама за себя», — ответил ему я. «Он проводник», — сказал Наливкин задумчиво. «Красный караван, вон она, лента, а я и не заметил сначала». «Мне кажется, бывший проводник», — со скепсисом в голосе сказал Шарипов. Старик молчал долго, думал, сомневался. Потом спросил: «У вас раненый?» «Да», — крикнул ему Наливкин. «Нам бы не помешала помощь, но многого мы не возьмем. У нашего товарища лихорадка. Кроме того, у него загноились ноги. Если у тебя есть чем помочь, мы отблагодарим. У нас есть патроны, кое-какие медикаменты, сухпайки». «Шурави в этих местах – плохой знак», – повременив несколько мгновений, – сказал старик. «Они приносят за собой только беды. Он не поможет», – поджал губы Шарипов, обращаясь к Наливкину. «Мы только теряем время. Если ничего не предпринять, Искандеров умрет», – сказал Наливкин ему вполголоса. «Мы должны сделать хоть что-то. Можем приставить ему пистолет к виску», — иронически заметил особист. «Ты солдат, старик», — выступил я вперед. «Это сразу видно. Еще в королевской армии служил. Ведь так?» — пастух молчал. «Потом был в красном караване, помогал советским солдатам. тайными тропами их водил, и от красной ленты не избавился до сих пор, а ведь знаешь, что носить ее сейчас – опасная затея. Большой пес у ног парня заволновался, гавкнул. Мальчишка опустился, чтобы взять его за ошейник. Буя уставился на чужого пса, готовый защищать меня. Снова заурчал, но не показывая клыков. Я нагнулся и запустил пальцы в его маслянистую холку. Пес глянул на меня. «Тихо, Булат». Потом я обратился уже к старому пастуху. «Знаешь что, старик, сейчас ты прав. Мы и правда принесли тебе беду. Случилось так, что за нами хвост. Через несколько часов тут, вполне возможно, будут головорезы. Уходите». С явным акцентом вдруг выкрикнул парень. «Уходите отсюда. Нам нечем вам помочь. У нас ничего нет». Старик строго сказал несколько слов парню. Они стали спорить, но старый пастух все же осадил своенравного мальчишку. Тот отвернулся, забубнил себе что-то под нос. «Если так», — снова крикнул старик, — «то вам точно следует уходить. Думаешь, это тебя спасет?» — прокричал я. «Они не знают, куда мы идем, и будут допрашивать каждого, кого встретит». Старик молчал. «Встретил бы ты нас или нет, но ты уже в опасности. В опасности просто потому, что решил выгнать свое стадо на выпас в этих местах. Банде, что идет за нами по пятам, плевать, шуровитый или местный. Для них все вокруг – враги. Не дави на него, Селихов», – шепнул мне Наливкин тихо. «Если будешь продолжать, он точно откажет». А потом Наливкин закричал пастуху. «Мы уйдем быстро. Не оставим тут никаких следов. За помощь можешь взять, что захочешь». Старик не ответил и ему. «Но мы можем сделать так», – крикнул я, проигнорировав слова капитана, «что вы останетесь в живых. Сделать так, что вы будете выглядеть в глазах головорезов, которые идут за нами, своими. Вы им поможете. Тогда, как минимум, они вас не убьют». «Что? Что ты такое говоришь, Селихов?» — понизив голос, возразил мне Наливкин. «О чем ты говоришь, Шурави?» — спросил заинтересовавшийся старик. «Как мы будем выглядеть для них своими?» «Селихов, что ты несешь?» — зло зашептал Шарипов и даже приблизился ко мне, дернул за рукав. «Не мешайте», — бросил я ему, отмахнувшись. Наливкин молчал, видимо, ждал, чего же я скажу старику. «Когда они появятся здесь», — снова крикнул я пастуху, — «вы добровольно расскажите душманам, куда мы ушли». Глава 7. «Спокойно, спокойно, Памир», — кобиль придержал своего пастушьего кобеля, зарычавшего на отряд конных шурави, стоящих вдали у ручья. Потом парень глянул на отца. Его острокосное, грубое лицо, испещренное застарелыми оспинами, казалось задумчивым и напряженным. «Ты ведь не поверишь им?» — спросил кобиль тихо. «Ведь прогонишь?» Старый пастух по имени Вахит ответил ему не сразу. Он думал долго, молчал. Лишь шум равнинного ветра, да редкое блеяние овец некоторое время было ответом молодому кобилю. «Тот молодой шурави говорил мудрые вещи, кобиль», — тихо проговорил старый пастух. «От войны не убежишь, если она уже царствует вокруг. То, что произойдет сегодня, было лишь вопросом времени. Рано или поздно мы бы столкнулись с бандитами». «Я им не верю, отец», — отвернулся кобиль. «С ними женщина и ребенок, сын», — сказал ему Вахит. «Шурави их не тронули, а даже, наоборот, кажется, стараются им помочь». «Шурави убили дядю Дауда», — рисковато бросил кобиль. Отец медленно обратил к нему свое лицо с густой, сероватой от седины бородой. Устало посмотрел на сына. «Мой брат доверился не тем людям, кобиль. Принял не ту сторону. За это он и поплатился. Мы с тобой не повторим тех же ошибок. Но, отец, если бы не шурави, мы бы, если бы не шурави». Взгляд Вахида, обычно спокойный и задумчивый, сделался вдруг жестче. «Мы бы умерли с голоду. У нас не было бы столько овец. Не было бы совсем никакого будущего. Я обязан многим советской власти, сын. А пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, учит нас быть благодарными и никогда не забывать добра. Вот и мы тоже не забудем». Глинобитная, сложенная из грубых камней хижина пастухов расположилась на пригорке у самого края низины, где протекал ручей. Внутри царил полумрак. Пахло сушеными травами, висевшими на стенах и потолке, а также вытопленным жиром. Свет проникал сюда лишь через дымоход в потолке, да узкие оконные щели. Пастух сказал положить из кандаравана войлочный матрас у дальней стены. Под голову ему старик по имени Вахит скомкал и подложил свою бурку, укрыл покрывалом из шкур горных козлов, а потом принялся заниматься ранами из кандарова. Разведчик, к слову, заснул почти сразу, как его уложили на матрас. Дорога измотала раненого человека. Шарипов и Наливкин уселись у двери. Худощавый парень с лицом, поросшим смешным редким пухом, по просьбе отца нехотя поставил им деревянные ящики. Впрочем, мальчишка, звали которого Кабиль, почти сразу вышел на улицу следить за лошадьми и овцами. Нарыв и Малинин устроились у оконной щели, время от времени наблюдая за тем, что творится снаружи. Альфа легла между ними и лакала воду, предложенную ей старым пастухом в деревянной миске. Девочка с мамой расположились на втором матрасе у стены. Пастух предложил им жареный курдюк, но они отказались. А вот нелюдимый афганец уселся в углу, недалеко от входной двери. Мы с Булатом уселись у очага. Напившийся кипяченой, но остуженной воды пес положил голову мне на бедро, прикрыл глаза, когда я стал почесывать его выпуклый лоб. На подбитой овечьими шкурами стене, над низкой полкой, полной какой-то мелкой утвари, я заметил висевшую фотографию в рамке. На ней, старой и почти выцветшей, были изображены два человека, два солдата. Он был хорошим проводником, вдруг сказал старик, омывавший ноги разведчика душистым отваром из лечебных трав. Казалось, старый пастух не отвлекался от дела. Тем не менее он как-то заметил, куда я смотрю. «На фотографии вы?» – спросил я. «И мой старший сын. Год назад его убили душманы, когда поняли, что он водит шурави по тайным тропам, в горах. Примите мои соболезнования», – сказал я. Старик промолчал, но кивнул. «Значит, семейное дело у вас такое», – заметил Наливкин, немного погодя. «Было семейным, но я слишком стар, чтобы ходить по горам, да и с овцами иметь дело безопаснее, чем с душманами или шурави. Безопаснее, в первую очередь, для вашего сына», – не спросил, а утвердил я. Руки пастуха, которыми он ловко работал, обрабатывая раны разведчика, вдруг вздрогнули. На мгновение замерли, но вновь проворно задвигались. «Кабиль мечтает быть воином», – сказал старик, – «таким же, каким был я, его брат и его дядька. Но он не той породы, не подходит для войны». Старик замолчал на несколько мгновений, а потом добавил, «когда-нибудь он это поймет». Когда старик закончил, он спросил у Малинина бинты. Спецназовцы стали рыться в вещмешках, но ничего не нашли. Кажется, все уже извели на гноящиеся раны Искандарова. Тогда Вахид встал, направился к небольшому сундучку, что стоял у стены, рядом с уголком святыни, где на деревянной подставке лежал потрепанный Коран. Потом пастух достал из сундучка рубаху. Вернувшись к разведчику, старик опустился и стал рвать ее на бинты. «Можете взять у нас что захотите, перед тем, как мы уйдем», — сказал Наливкин, наблюдая за тем, как старик рвет рукава рубахи. «Ничего не нужно, ваш смелый сержант», — старик глянул на меня, — «верно сказал по дороге сюда, любая ваша вещь, что тут останется, может дать бандитам повод напасть на нас». «Спасибо», — помедлив несколько мгновений, с горечью в голосе сказал Наливкин. Когда старик закончил с Искандаровым, он подсел к очагу, помешал в армейском котелке, что висел над ним на железном крюке, какой-то остывший отвар. «Значит, вы идете к старой мечети?» «Да», — сказал я, — «через перевал Чехарбат». Внезапно открылась дверь. Пригнув голову, внутрь зашел Кабиль. Присел у очага на выцветший ковер, которым был устлан земляной пол. «Ты перегнал овец?» — спросил у него старый пастух. «Да, отец», — проговорил тот суховато и покосился на нарыва с Малининым, сидящих у оконной щели. «Как кони?» — напоил. Старик засопел. Казалось, он не собирался продолжить наш разговор. Я быстро понял, что Вахид явно не хотел сказать лишнего при сыне. «Мы скоро уйдем», — сказал я, — «дорога не ждет. Пусть чабрец начнет делать свое дело», — проговорил старый пастух. «Пусть», — согласился я, — «но все же, нам следует поторопиться. И вполне возможно, скоро тут будут душманы». Кабиль нахмурился и потемнел лицом. Зло зыркнул на меня, когда наткнулся на мой взгляд. В глазах его тут же блеснул страх. Он поспешил опустить их. «Значит, смотрите, как мы поступим», — продолжил я. «Если они придут и будут спрашивать о нас, скажите, что мы тут были, что заставили вас силой оружия показать нам дорогу к Пинджу». Старик слушал внимательно, кивал. «Саш, им лучше просто отбрехаться», — вмешался Шарипов. «Пусть скажут, что не видели нас здесь, и вся недолго. Не пойдет», — покачал я головой. «Это еще почему?» «Потому что они нам не поверят», — продолжил мою мысль старый Вахид, — «и тогда начнут пытать». «Верно», — кивнул я, — «вы должны сообщить им, куда мы пошли, причем добровольно, а мы, в свою очередь, Оставим им несколько следов на ложном пути. Пусть думают, что мы торопимся. Подыграйте им. Расскажите о нашем тяжело раненном товарище». С этими словами я кивнул на Искандарова. «Если вы подыграете им, они поверят. А еще будут слишком заняты погоней за нами, чтобы обратить на вас с сыном какое-то внимание». Старик снова кивнул. Внезапно Кабиль заговорил о чем-то на пушту. Он обращался к отцу, но тот быстро его одернул. «У нас гости, сын. Невежливо говорить при них на языке, которого они не понимают». «Некоторые понимают», — хмыкнул Наливкин. Кабиль резко обернулся. Удивленно глянул на командира каскада. «Кабиль, очень спокойно позвал я». Мальчишка также резко и даже как-то испуганно бросил на меня взгляд. «Просто слушай своего отца, тогда все обойдется». Парень опустил глаза и не решился мне ничего ответить. «Тогда, погодя немного», — заговорил старый пастух. «Кабиль, принеси воды из ручья». Отец, недоумевая, приподнял бровь мальчик, но наши хумы еще полны. «На лошадей я истратил лишь один. Принеси, пожалуйста», — настоял Вахид. «У нас много гостей, и им тоже нужна вода. А еще они, наверное, захотят омыть лицо и руки, чтобы очиститься от дорожной пыли, перед тем, как снова отправиться в путь. Было бы неплохо», — разулыбался Наливкин, потирая шею. Мальчик вздохнул, поднялся от очага и понуро вышел из хижины. Мы с Вахидом проводили его взглядом. Выждав полминуты в тишине, старик спросил у Нарыва. Он пошел к ручью, Нарыв заглянул в щель. «Да, вон он топает». Тогда старый пастух потянулся к очагу и убрал один камень, а потом выкопал из земли небольшой мешочек. Развязав его, вытрусил перед собой какие-то мелочи. Советские значки, монетки, пуговки с офицерского кителя. А потом достал старую маленькую и очень ветхую карту.